7. Они вошли через черный ход, и не потому, что ключ Бев подходил к этому замку. Она сказала, что отец ее убьет, если миссис Болтон увидит, что в отсутствие родителей она входит в квартиру с тремя мальчишками. «Почему?» — спросил Эдди. «Тебе не понять, тупица», — ответил Стэн. «Поэтому молчи». Эдди уже собрался сказать что-то резкое, вновь взглянул на бледное, напряженное лицо Стэна и решил, что лучше промолчать. Дверь открылась на кухню, залитую предвечерним солнцем и летней тишиной. На сушилке поблескивала вымытая после завтрака посуда. Все четверо сгрудились у кухонного стола, а когда наверху хлопнула дверь, подпрыгнули и нервно рассмеялись. «Где это?» — шепотом спросил Бен. У Беверли кровь стучала в висках, когда она повела их по маленькому коридору со спальней родителей по одну сторону и закрытой дверью в ванную в конце. Распахнула дверь, шагнула в ванну, протянула цепочку, на которой висела затычка, через раковину. Отступила, вновь встав между Беном и Эдди. Кровь засохла бордовыми пятнами на зеркале и на раковине, и на обоях. Она смотрела на кровь, потому что ей это было легче, чем смотреть на мальчиков. Тихим голосом, в котором едва узнала свой собственный, она спросила. «Вы видите? Кто-нибудь из вас видит? Кровь тут есть?» Бен выступил вперед, и снова она отметила, с какой легкостью для столь толстого мальчика он движется. Он коснулся одного пятна, второго. Провел пальцем по растянувшейся капле. «Здесь, здесь и здесь». Голос звучал ровно и уверенно. «Ё-моё! Такое ощущение, что здесь зарезали свинью!» По голосу Стэна чувствовалось, что увиденное произвело на него неизгладимое впечатление. «Кровь выплеснулась из сливной трубы?» — спросил Эдди. От вида крови его замутило. Дыхание участилось. Он сжимал в руке ингалятор. Беверли приложила немало усилий, чтобы снова не расплакаться. Ей этого не хотелось. Она боялась, что ее примут за обычную девчонку-плаксу. Но ей пришлось ухватиться за ручку двери, потому что облегчение прокатилось пугающе сильной волной. До этого момента она и не подозревала, до какой степени уверовала, что сходит с ума, что у нее галлюцинации или что-то еще. «И твои мать с отцом ничего не видели?» — удивился Бен. Прикоснулся к пятну крови, засохшей на раковине, убрал руку, вытер подол рубашки. «Господи Иисусе!» «Не знаю, как я вообще смогу входить сюда», — пожаловалась Беверли. «Чтобы помыться или почистить зубы, или... Вы понимаете?» «Слушайте, а почему бы нам это не очистить?» — внезапно спросил Стэнли. Беверли повернулась к нему. «Очистить?» «Ну, конечно. Возможно, с собой все не отойдет. Такое ощущение, сама видишь, что они на последнем издыхании. Но с остальным мы точно справимся. Тряпки у тебя есть?» «Под раковиной на кухне», — ответила Беверли. «Но моя мама спросит, куда они подевались, если мы их используем». «У меня есть 50 центов». Стэн не отрывал глаза от крови, которая выпачкала ванную вокруг раковины. «Когда приберемся, отнесем тряпки в прачечную самообслуживание, которую видели по дороге сюда. Выстираем, высушим и вернем под раковину до прихода твоих родителей». «Мама говорит, что кровь с материи не отстирать», — запротестовал Эдди. «Она говорит, что кровь туда въедается или что-то такое». Бен истерично хохотнул. «Неважно, отстирается кровь или нет, они все равно ее не видят». Никому не пришлось спрашивать, кого он подразумевал под «они». «Хорошо», — кивнула Беверли. «Давайте попробуем».